Сорняки – индикаторы состояния почвы. Пфайфер говорит, сорняки являются свидетелями ошибок человека в создании культурной почвы. Они растут в изобилии всюду, где человек упустил поезд. Они указывают нам на наши ошибки, которые природа исправляет. Сорняки хотят нам что-то рассказать, они служат для природы средством обучения человека, и то, что они рассказывают, стоит послушать, это интересно. Видовой состав сорняков позволяет нам судить о свойствах почвы и своевременно принимать меры, если эти свойства изменяются в нежелательную для нас сторону. Более или менее надежным индикатором может служить только комплекс сорняков, но не один-два их вида. Ниже мы опишем три таких комплекса, которые могут служить указателями. О повышенной кислотности почвы свидетельствуют следующие сорняки. Щавели, горец почечуйный, хвощ полевой, пикульник красивый, ястребинка, василек луговой, тарица, лютик ползучий. Для дерново-подзолистых почв средней полосы России повышенная кислотность является характерным свойством. По степени кислотности они делятся на сильно, средне и слабокислые. При освоении таких почв проводят известкование для нейтрализации, и затем каждые 4-5 лет необходимо повторять эту операцию. Если доза извести недостаточно, об этом просигналят соответствующие сорняки. Кислотность может повыситься и при неправильной обработке почвы. Это недостаточное рыхление, плохой дренаж, который приводит к застаиванию воды на поверхности, кислое удобрение, главным образом минеральное, появление невянника, ромашки обыкновенной, сигнал повышения кислотности и необходимости известкования. Методика приготовления садового компоста из растительных остатков предусматривает обязательное внесение в него извести или доломитовой муки 5 кг на кубический метр. Правильно сделанный спелый компост должен иметь близкую к нейтральной реакцию. Показатели образования почвенной корки и уплотнения почвы – горчица полевая, ярутка, пастушья сумка, вьюнок полевой, ромашка пахучая, лапчатка гусиная. Эти сорняки доминируют на полях при неправильном построении севооборота. Более 2 полей зерновых за 5 лет и недостаток пропашных культур. К таким же последствиям могут привести ошибки в обработке почвы. Эти сорняки, растущие на огородах, свидетельствуют о том, что хозяин пренебрегает таким важным приемом, как мульчирование и периодическое рыхление верхнего слоя. Третья группа – сорняки, предпочитающие хорошо оккультуренные плодородные почвы с высоким содержанием азота. Это лебеда, марь белая, мокрица, одуванчик, салат дикий, щерица, пырей ползучий. По внешнему виду этих сорняков можно судить об уровне плодородия почвы. На бедных почвах с низким содержанием органики эти сорняки будут иметь бледный вид, в буквальном смысле и низкий рост. Чем выше плодородие почвы, тем лучше будут развиваться эти виды растений. По изменению видового состава сорняков можно судить об изменении свойств почвы. Например, увеличение количества видов, цветущих во второй половине лета и осенью, сигнализирует об ухудшении плодородия и потере органического вещества.